Глава 4. Для служебного пользования. Особая папка. Тема «Вундеркинды». Класс «Элита». Внимание! Высокий уровень опасности. Дмитрий Борзин, возраст 19 лет. Никнейм «Все просто». Возраст подключения 5 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 6 лет. Сознательного воздействия 6 лет. Возраст полного включения в сеть 12 лет. Боевой транс, состояние не определено. Блокирование боевых возможностей условное. Возраст просветления минимум 21 год. Коммуникабельность, отталкивающий ледяной голем 50, допустимый уровень. Управляемость 50, допустимый уровень. Лояльность 100, критическое отношение к любой власти просто потому, что любая конкретная власть не может быть такой же умной. Лидерство 0. Допустимый уровень. Дима, единственная из семицветика, кого научить Ачипенс обрекла не столько генетика, сколько ее величество судьба. Логика мировой истории, текущая геополитика и отчасти папа с мамой. Специалистов данные парни особенно не радовали. Но делали его всего лишь очень сложным случаем. И, как ни странно, поэтому он представлял для корпорации несомненную ценность. Сложись все иначе, мальчишку аккуратно изъяли бы, с ним работали бы самые светлые головы Рособороны. И в конце концов выросли бы из пацана одного из топ-менеджеров всемогущей организации. Но его данные получились слишком поздно, Димка угораздила на некоторое время стать мировой знаменитостью. Реально не повезло, ведь дело по большому счету было не в нем и не в его родителях, просто на них сошлись стрелки. Новое руководство России, исходя из потребностей бизнеса в сфере безопасности, принял ряд жестких внутри- и внешнеполитических решений. Мужикам и некоторым дамам хватило мозгов не морочить народу голову специальной терминологией. Новый курс поднесли на простеньком блюдце. Просто начнем с себя. Вооруженная сила нужна России для физической защиты ее граждан. Сами граждане просто обязаны в этом содействовать государству. Служить в армии и флоте, отслужив в рядах Национальной гвардии, гарантировать порядок и законность. Официально в случае необходимости поддерживать режим ЧС и быть к тому непрестанно готовыми. Но, как у нас заведено, обязаны не всегда означает должны. Неотслуживших в армии граждан обложили подушным налогом, обязательным настолько, что его стали взимать даже просто рабочими часами, без права выбора вида деятельности. Сложилась невообразимая ранее ситуация. Ребята и девчата боялись изгнания из рядов по любым причинам, особенно таким, как несдача нормативов, недостаточные дисциплины и нетвердое знание уставов. Руководство ценило стабильность или ее видимость во всем, прежде всего в политическом курсе. Вовсю демонстрировало преемственность и с самого верху получило официальное подтверждение частной позиции предыдущего главы государства. Кто нас обидит, трех дней не проживет. Увы, в Европе не услышали или не поняли. Европейскому истеблишменту давно стало ясно, что мир изменился и меняется все быстрее. Но им казалось, вернее, очень хотелось думать, что если они будут этого не замечать, вести себя по-прежнему, то и другим будет казаться, что все без изменений. Или на них тоже сказывалась преемственность, точнее, наследственность. Они же еще в прошлом веке легализовали марихуану. Санкции вводить не стали. Дальше было уже просто некуда. Но эти деятели тупо по привычке внесли Россию во все существующие черные списки еще в парочку дополнительно придуманных по новому поводу исключительно для русских. Хотя это бы и ладно. Россия давно покинула ненужные европейские организации и серьезно предупредила, чтобы к ней не лезли с решением европейских судов, держава вышла из дурацких конвенций и в дальнейшем не собиралась себя связывать лишними обязательствами. Европолитики, не подумав, ткнули в больное место, заявили, что всем гражданам России предоставят политическое убежище по первой же просьбе на основании отсутствия в стране возможностей для нормального воспитания детей. Особую пикантность ситуации придавали двухсторонние переговоры по возврату в России ранее усыновленных иностранцами сирот и общий европейский тренд «коренные европейцы». Схватив своих детей в охапку, бежали из чрезмерно толерантной демократической Европы в дикую гомофобскую российскую авторитарную рашку. Туда, где даже в новогоднюю ночь можно не шарахаться от смуглых прохожих и без стеснения улыбаться незнакомым девушкам. Бежали именно для того, чтобы дать им нормальное, то есть не европейское воспитание. В целом, решению европейских партнеров по традиции дал оценку новый министр иностранных дел. Только не случайно и про себя. Официально, отчетливо на камеры и в микрофоны мировых СМИ заявил. Дебилы, блять. А между тем, в молодости службу в армии Димкин папа считал уделом недоумков. И весь такой креативный и блестяще закончил журфак МГУ. Вместе с Димкиной мамой он создавал и продвигал топовые проекты. Отирался во властных коридорах, был всегда в курсе и в струе. Так что Дима рос с бабушкой. Заслуженной учительницей России, между прочим. Все семейство Борзина, включая бабушку Людмилу Егоровну, папину маму, считало это нормальным, и мальчишка по ее наущению в нередких парадных интервью почти искренне лепетал, что родителей любит и скучает. Но времена изменились. Мало того, что Борзиных объявили иностранными агентами. Так было бы за что. Совсем оскудели длани предателей грантов. В изменившейся схемы поддержки российских СМИ родители Димы, журналисты-публицисты, не вписались. Даже в Рунете ловить стало совершенно нечего. В целом, финиш. Кроме собственной общественной значимости и образа гонимых, жрать стало нечего. Вдобавок, как-то предстояло платить обязательный подушный налог, но с метлой в людном месте или с носилками в госпитале Борзина себя не представляли. И тут, как тут, эти европейские хламоны со своей дурью. Родители Димы приняли роковое решение. В одно хмурое воскресное утро забрали ребенка у бабушки погулять в городской парк на аттракционы. Уже вечером Людмила Егоровна заявила в полицию. Органы оперативно разослали ориентировки в аэропорты, вокзалы и автобусные станции. Но Димины родители хоть и были придурками, идиотами не являлись. Дружным семейством, не нарушая правил, ехали на средненькой ладе отдохнуть на природе. В подтверждение легенды на последние деньги купили путевки в бюджетный кемпинг. Напрямую граждан России с детьми в страны Европы с ее детскими законами выпускать перестали. И Борзина рулили в почти свою, непризнанную Новороссию. Пограничье у Борзина-старшего еще с прошлых командировок оставались связи среди волонтеров и некоторых полевых командиров. Он легко нашел нужных людей, и Димка с родителями ночевал уже за первой границей. С пересечением следующей, с незалежной, могли возникнуть сложности из-за реальной возможности быть ограбленными и убитыми патриотическими отморозками. Но и этот вопрос удалось решить. Их обменяли на тупо похищенных правым сектором дончан, навещавших родню за линией соприкосновения. На Украине гонимых правозащитников и разоблачителей режима показали по центральным каналам. Особенно сокрушаясь, что уж очень они спешат удрать подальше. Не удалось даже попить чайку, поговорить толком. Уже четвертый постмайданный гарант отчетливо сознавал, что стать президентом-патриоту нетрудно. Но оставаться на этом посту в живом виде с такими соседями в последнее время стало очень непросто. Он единственный из европейских лидеров, российский мессендж и услышал. И правильно понял, с москаленком связываться положительно не пожелал, отправил далее, и без него дурнее в Европах богато. Борзиных приютила Финляндия. Хотя их вообще-то приглашали в страны Прибалтики. Быть гонимыми и обижаемыми в Финляндии намного комфортнее. Там даже алкоголиков признали инвалидами и выдают несчастным бухло по талонам. Простому финскому руководству очень хотелось в НАТО, а добрые сострадательные финны не были еще к этому морально готовы. Чего-то побаивались. Пример Прибалтики их от чего-то не вдохновлял. Возможно, от того, что прибалты после приобщения к общеевропейским ценностям предпочитали жить в Европе где угодно, хоть в Греции, только не на родине. Для просветления простых финских мозгов правительству требовались прямые доказательства серьезности восточной угрозы и российской агрессивности. Так удачно подвернулась эта семейка. Им тут же предоставили политическое убежище, широко светив это дело в СМИ, и сладко замерли в предвкушении имперской реакции. Реакция неожиданно превзошла самые смелые ожидания. Российский президент прямо на официальной аудиенции из собственных ручек набил рожу финскому послу. На территории России немедленно арестовали все финские фуры, в портах все суда, включая частные яхты. Российские ВВС закрыли воздушное пространство Финляндии, заявив об исключительной опасности нахождения там для любых летательных аппаратов. Балтийский флот приступил к превентивной антитеррористической операции, блокировав морское сообщение. Системы связи и управления вплоть до уровня уличных светофоров подверглись массированным кибератакам. Экономику Финляндии парализовали хакерами. Саму Финляндию сковал ужас. Соседский верховный главнокомандующий спокойно заявил, что это не предупреждение, а наказание. Предупреждения не будет вообще никогда. Я озвучил ультиматум. На возвращение Людмиле Егоровне, любимого внука, финнами, даруются аж целые сутки, по истечению которых Россия прибегнет к карательным ракетным и бомбовым ударам. Просвещенная Европа изошла на виск. Официальные представители НАТО, намекая на некие все доступные средства, резко дернули региональную державу, потребовав взятия своих угроз взад и показательного покаяния. До финского руководства с трудом стало доходить, что идеи вступления в НАТО и впрямь не своевременные, преждевременные или запоздалые. Но, будучи представителем руководства европейской страны, слушать и понимать быстро не научишься. Борзиных с перепугу переправили не туда, в воинственную Эстонию. Решили, что на этом основании ультиматум исчерпан, да и не поверили ни в какие карательные действия, даже после того, как подверглись вопиющему попранию собственного суверенитета. Ведь любому маломальски сведущему человеку ясно, что такие операции экспромтом не проводятся, одно только планирование требует прорву времени и сил. Дальнейшие события красноречиво свидетельствовали о справедливости обвинений, выдвигаемых России в вынашивании агрессивных планов. Такое действительно экспромтом не сотворить. По истечению суток с кораблей Балтфлота и стационарных установок стартовали крылатые ракеты. Вдогонку были запущены ракеты дальнего радиуса авиационного базирования. Приграничные объекты сокрушила артиллерия северо-западного округа. В первую очередь выводились из строя аэродромы и уничтожались стартовые позиции ракет. По результатам этих ударов противник высоко оценил объемы и достоверность разведывательной информации, собранной российской стороной. По логике, после такой подготовки должно было начаться вторжение. Хотя не ясно, на кой-то России. Под прикрытием новейших станций РЭП, наземного и воздушного базирования, границу пересекли модернизированные аллигаторы, акулы и новейшие тигры для подавления остатков ПВО и любого организованного противодействия. С ними десантировались специалисты ЧВК и приступили к отработке контрактов, наведению авиаударов по системам управления войсками, слежение и минирование нестоящих бомб объектов. Вторжение все не начиналось. Финны изготовились заставить русских дорого заплатить за родную землю. Но она им и впрямь была не нужна. Финляндию избивали лишь с одной целью – сделать как можно больнее, и все. К такому сценарию финны не были готовы. Даже представить себе подобное не могли. С началом вторых суток карательной операции за дело взялась фронтовая авиация. Пилоты демонстрировали виртуозную точность в укладке устаревших, близких к списанию авиабомб. Ни один самолет стран НАТО не посмел войти в воздушное пространство Финляндии. Вооруженные силы финнов делали, что могли, даже больше. Россия несла потери. Но странное дело. Русские их не замалчивали. Россия демонстрировала готовность к смертям и ранениям, готовность к настоящей, неопереточной войне. К окончанию операции Финляндия практически полностью лишилась транспортной инфраструктуры, системы связи, энергетической системы и обрела жуткие экологические последствия, как и было анонсировано. Удары носили карательно-показательный характер. Местами разнесли даже деревянные мостики, трансформаторные будки, некоторые поселковые почтовые отделения и кочегарки. Просто показательными целями стали здания госучреждений. Воинственной Эстонии приютивших беглецов нужно было всего-то неделю простоять, да ночь продержаться до подхода помощи от Альянса. Но ее руководство сразу пришло к решительным действиям. Борзиных запихнули в самолет и отправили по месту регистрации. Ведь что происходило? Финские СМИ молчали по понятным причинам, матюгальники поломались. Но и вообще европейцы заткнулись, в шоке и прикинулись шлангами. Ни тебе визгу, ни тебе бочек с помоями. Руководители Эстонии припомнили все, что они сами и их предшественники успели наговорить в адрес восточных соседей. Сравнили это с поведением Финляндии с ее участью. И решили не проверять, насколько были правы все прогрессивные силы, обвиняя Россию в агрессивных намерениях. Всем стало ясно, что суровым русским мужикам судьба Димки, конечно, не безразлична. но им намного дороже собственное, данное народу слово. Кто нас обидит, трех дней не проживет. Ладно бы сказали неделю, а так, нафиг, нафиг. Решение казалось верным. Самолет вскоре вернулся только с Димкиными родителями. Забирайте обратно, о них речи не было. В главном столичном аэропорту Диму встречала бабушка Людмила Егоровна и лично президент. А родителей даже не выпустили из самолета. Димка расплакался, только увидев бабулю. Понял, как по ней скучала и кого на самом деле любит. Так, со слезами на ресницах, и подал ладошку грозному дяде-президенту. Его фотографии целый месяц украшали обложки журналов. А следом шли другие фотки и комментарии действий ВВС в Финляндии. И веселое обсуждение перспектив вмешательства НАТО. Но все когда-нибудь заканчивается. НАТОвские генералы неожиданно заявили, что карательная операция войной может и не считаться. Ибо, во-первых, война не объявлялась, во-вторых, в наземных операциях не участвовали военнослужащие России, только наемники. И военные действия не имели целью ликвидации финского суверенитета. В-третьих, они таки похитили несовершеннолетнего российского гражданина. А в-четвертых, их же звали в альянс. И что было ломаться? А сейчас кому они такие разбомбленные нужны? Финны, утерев разбитую в хлам амбицию, были вынуждены с ним согласиться. Обратились к альянсу за посредничеством и с радостью подмахнули совместный меморандум об регулировании недопонимания, накопившегося вследствие разности подходов к семейным и общественным ценностям. Кое ценности обе стороны обязуются впредь уважать. Короче, это все просто шутка была. Диме вскоре исполнилось 5 лет. По ходатайству главы администрации президента ему вживили новейшие разъемы за казенный счет и подарили наикрутейший девайс с мощнейшими чипами. Из-за его известности по просьбе Людмилы Егоровны, заслуженной учительницы России, дали разрешение на домашнее обучение. По идее, мальчишку ждало блестящее будущее. Ему открыли допуск во все спортивные и развивающие центры столичного кадетского корпуса и Академии общественной безопасности. Его успехами интересовались большие люди. Дима очень старался не подводить бабушку. Менеджеры Рособороны не раз обругали себя последними словами за то, что поддались тогда сантиментам. Ведь когда по киберследу вышли на этого вундеркинда, он мало того, что уже 3 года как своевольничал в сети, оказался настоящим вундеркиндом. В 9 лет пацан сдал общеобразовательные выпускные экзамены, поступил в несколько технических учебных заведений. Это такая пакость. Шел на красный диплом и получал стипендии. Пенсия у бабушки была небольшая. Причем ребята, за которых он учился и снимал с их аккаунтов деньги за консультации, об этом гадстве не были ни сном, ни духом. 2 даже служили в армии. А что бабушка? Она в сети была обычным человеком и не подозревала ничего дурного. Умничка, внучек, консультирует недоросли за деньги. Помощник растет. Просто надо было сразу пристрелить эту ведьму. Она успешно воспитала уже 2-го диссидента. Не нужно думать, что Людмила Егоровна со зла из-за сына наговаривала на Россию. Димкиного папу она называла не иначе, как возомнившим о себе хламоном. Дела обстояли намного хуже. Мудрая женщина все понимала и говорила правду. Отчего Димкиных родителей не посадили, а выгнали из страны? Да если бы посадили, они стали бы политзаключенными. И всего 2 года. А так они навсегда лишены возможности общаться с сыном. Почему из-за него так жестоко поступили с маленькой страной? Диме не нужно переживать, он совершенно ни при чем. Та страна давно этого заслужила. С русскими поступили гораздо хуже. Россияне в патриотическом порыве наших не трожь, перешли границу, отныне есть они и отдельно остальной мир. Руководство за пределами России может творить что душе угодно. Ничего никому не объясняя, просто ссылаясь на невероятно напряженную международную обстановку, она остается напряженной, пока русских боятся и ненавидят. И будут ненавидеть, ведь русские сами это прекрасно понимают и не питают к остальному миру теплых чувств и романтических иллюзий. Положение руководства в стране сверхстабильное. Россия на подъеме, вопреки санкциям, ненависти, козням недоброжелателей, просто эпическая получается картинка. А люди в нее верят. Димка, конечно же, в нее не поверил и получил в личное дело отметку. Внимание! Высокий уровень опасности, что исключало его привлечение к государственным делам, официальное, честное, по присяге. Парень подрос, общественностью его история постепенно подзабылась, он второй раз уже официально закончил школу и, легко выиграв конкурс на образовательный кредит, поступил в универ, научное отделение и до встречи с командой успел перейти на второй курс. Андрей, вернее Лан, буду ребят, вошедших в команду звать по их позывным. Так вот, Лан в новой команде встретился с непредполагаемыми даже теоретически трудностями. Он вообще никак не мог повлиять на Баса, Василька и Пио, Пиона. Вроде было все как всегда, харизма работала, отношения сложились теплые, но быть с ними насмешливо снисходительным никак не получалось. Эти двое были его не глупее, особенно Бас, и умели намного больше, конечно, Пио. Как бы они ему не симпатизировали, их дружеские снисходительные подначки изрядно давили на психику. Конечно, выросли с папами, мамами. Впрочем, неизвестно еще, где они успели всего нахвататься. В команде соблюдалось табу на обсуждение жизни в реале. Это бы и ладно, можно перетерпеть. Беда в том, что команда, едва появившись, чуть не распалась. Виноват был сам Лан. Он нагло соврал Пио о суперигре, просто не видел тогда другой возможности его заинтересовать. Какое-то время удавалось напускать загадочности, отделываясь намеками в надежде, что Пиу сам все нафантазирует. Он и придумал. Все реже стал появляться на их работорговом виртуальном ранчо. Слишком много, видите ли, занятий в реале. На вопрос, какие к звездам занятий? Ответил, не скрывая. Анатомия и математические основы космической навигации. Пиу охотно объяснил опешившему Лану, что эта виртуальная псевдонаука изучает реальные методы навигации в галактике при путешествии различными, придуманными еще древними фантастами способами. Возможностей для самореализации Лан в космосе себе не представлял. Но Пио такой. Каким и должен быть фантазер. Психолог взял за основу простейшую космическую схему «Спутник Земли». Тоже очень долго и безуспешно падает или, наоборот, взлетает. Так и Пио на каждом витке очень интересно. Что же там за поворотом? И так вовремя не нашли. Вернее, их нашел Бас. Пусть его манера разговаривать способна заморозить ртуть, и по его льдинкам вместо глаз никогда не ясно, о чем он думает. Главное, что он думает. И вот засада. Этот ледяной призрак влияет на Пио. Фантазер оказался ковбоем, настоящим, в середине 21 века. Купил у торговца лошадь, запрыгнул на бедное животное и сидел на бедняжке, пока скотинка совсем не устала его сбрасывать. Вот Пио от души наплевать на то, кто у кого из себя корчит. Он просто не замечает холодности Баса. Ведет себя, как деревенщина какая-то. Запросто может хлопнуть по плечу, а то и в репу подать. Где только они так научились махаться. Явно не в приюте. Там такого не показывали. Лан частенько, когда его на время оставляли в покое, приходить в себя, любовался их схватками. Бас в этом деле на голову сильнее Пио. Но на мечтателе порой находит нечто трудноуловимое, непередаваемое. Древние бы сказали, что его осеняет свыше. И тогда уже Пио утворил с аналитиком, что вздумается. Сначала ребята немного сблизились, именно на этой почве. Ледяная корка Баса слегка таяла под совместным излучением Лана и Пио. В тот момент психолог понял замороженную душу аналитика. Парень даже для них, отщепенцев, невообразимо одинок. Настолько, что давно считает одиночество своим естественным состоянием и не хочет иного. Когда закоченевшие руки начинают отогреваться, первой приходит боль, но она постепенно приносит радость и превращается в блаженство. Однажды Бас вдруг пошел на отвлеченный разговор с Пио об этой чертовой космической навигации. С виду он будто бы не верил, что кроме него кто-то способен интересоваться такими вещами и даже немного разбираться в этакой зауме. Пио удивлял не меньше. Оказывается, бесшабашный ковбой способен кого-то почтительно слушать, изредка спрашивая разрешения, задать вопрос. Постепенно круг тем расширился до виртуальной жизни вообще. И Лан от души поздравил себя с рождением киберкоманды. Ведь для Баса до того момента их компания была всего лишь способом нескучного времяпрепровождения. Он сам поднял тему общего виртуального будущего. Пио пожал плечами, ему и так было весело. И Лан обещал ему суперигру. Бас неожиданно кивнул, с чем-то соглашаясь, и такой начал выдавать. Во-первых, спросил, почему они играют на дармовщинку, то есть вообще не платят расрабам. Бесплатных уровней всего два – ознакомительный и невозможный. На платных уровнях сложности люди действительно играют, прокачивают персов, получают готовые навыки и способности, которые в реале не делают их ни умнее, ни сильнее, ни быстрее. А на невозможном уровне есть только то, что есть у них на самом деле. Софт оцифровывает данные, и получается персы с уникальными характеристиками, и стоят они ого-го. Нормальный человек, заплатив от 10 тысяч виртеров на доступном ему уровне, сможет прожить их настоящей виртуальной жизни. Так сколько им пообещали за персов? Всего по десятке? Вот лошье. И сколько они планируют еще тут корячиться? Минимум месяц? Лан улыбнулся в душе. Но не скажешь, что главный приз самого Баса они уже выиграли. Заказчики, эти козлы, пользуясь положением ребят, их тупо разводят. Персы в оговоренном заказом виде уйдут с аукциона 1000 по 50, а перс пиво может и под сотню. Короче, жлобов нужно наказать. И для этого не потребуется слишком много времени. Есть возможность быстро достигнуть нужного положения, по формальным параметрам. Правда, придется быстренько забирать виртеры, валить отсюда и больше не попадаться заказчикам на глаза. Но ведь им это подходит. Лан же обещал Пио суперигру. У Лана в душе симфонический оркестр врезал оду радости. Как? Лан еще ничего не рассказывал? Вот темнило. Хоть понять его можно. Игра не просто супер, а охренеть как супер-пупер. Кстати, по очень серьезным ставкам. Схема, она же вывеска простенькая. Битва роботов в разных декорациях. Простой народ и взаправду в нее увлеченно рубится. Но есть особые договорные встречи. Играют командами, состав и количество игроков не объявляются. Правила простые, можно все, даже нужно. Взломать оболочку игры, коды связи и управления противника, системы обнаружения и наведения оружия. И, конечно же, чисто военные темы. Тактика, взаимопонимание, сыгранность всех. И личная подготовка каждого, воображение, скорость реакции, счета, решительность. Только это не развивающий центр для юных хакеров. Ставка там, ты сам. Боевая машина в простейшей комплектации стоит от 10 тысяч. Все роботы достаются победителям. Проигравшие попадают в виртуальное рабство, ведь с них могут содрать шкуру вплоть до IP, встроенных в разъемы черепа девайсов. И все. После этого от грамотного жителя сети им никуда не деться. А если без изуверства, обычно можно договориться о выкупе или разовом контракте, но это тоже не фонтан. Лан не смог сдержать неуместной улыбки. Он решил проблему вожака. Они его просто захватят, если сумеют. План Баса приняли к исполнению. И по ходу реализации его скорректировала сама жизнь. Умница и красавчик Лан неожиданно оказался полным сетевым лохом с точки зрения Баса и Пио. Поэтому ребята притворяли в жизнь злодейские замыслы, не торопясь, ничего не упуская, заодно спешно натаскивая ландыша. С таким балластом в той игре команду ничего хорошего не ждало. Пио даже позволил себе презрительный прищур. Догадался, что Лан его просто купил красивой сказкой. Но всерьез злиться на него не мог. Ведь сказка скоро станет былью. И дружище также запросто покупал не только его. То есть не столько его, сколько всех, кто только не попадался. Бас, сторожил игры, отлично разбирался в реалиях мира. Знал специфику бандитских кланов, их возможности и потребности. Обсуждал с Пио разные варианты злобного кидалова и подстав. А симпатяга Лан шел на встречи, уговаривал и договаривался. Блин, там никто не верил на слово. Даже пришлось чисто по-дружески взять и выполнить несколько заказов. Кое-кого убить, похитить, что-нибудь взорвать или поджечь. И так по мелочи. Сопроводить, доставить, немножко проследить. В общем, месяц на все и ушел. И к окончанию каникул ребята с чистой совестью и честными глазами забрали гонорары и простились с тем миром, как им казалось навсегда.